Глава 13. Около трех ночи Валандер поднялся с дивана, стал у окна. Опять начался дождь, заморосил по уже мокрым улицам. Опять он устало вернулся мыслями к юбилею в Юрсхольме, когда Хокон фон Энке рассказывал ему о подводных лодках. Валандер не сомневался, что уже тогда среди книжек Сигне лежали спрятанные бумаги. Там был Хоконов тайник, более надежный, чем сейф. А уверенность Валандера проистекала от того, что фон Энке датировал часть документов. Последней датой стал день накануне его 75-летия. Дочь он навестил как минимум еще один раз, за день до исчезновения, но тогда ничего не записывал. «Дальше я не продвинусь», — записал он. Хотя продвинулся достаточно далеко, таковы были заключительные слова. И еще одно, последнее, явно добавленное позднее другой ручкой. Трясина. И только. Одно единственное слово. Вероятно, последнее из написанных его рукой, подумал Валандер. Не вполне уверенно, однако чутье подсказывало, что сейчас это не важно. Другие документы, найденные в скоросшивателе, рассказали о человеке, который держал ручку намного больше. Прежде всего, копии рабочих журналов Леннарта Юнга, главкома. Собственно, даже не сами журналы, а пометки Хокона фон Энке на полях, нередко сделанные красными чернилами, иногда зачеркнутые или исправленные с добавлением, а иногда через много лет после первых комментариев вписаны совсем новые соображения. Кое-где он чертил между строк фигурки чертиков с топорами или кочергами в руках. В одном месте вклеил уменьшенную морскую карту Хорсфьордена, проставил там несколько красных точек, набросал несколько маршрутов для неопознанных кораблей, а потом в сердцах все перечеркнул и начал сначала. Записал также количество сброшенных глубинных бомб, пометил различные подводные минные заграждения, гидролокационные контакты. Временами все это сливалось перед усталыми глазами Валандера в неподдающуюся расшифровке кашу. Тогда он шел на кухню, ополаскивал лицо и начинал сначала. Зачастую фон Энке нажимал на ручку с такой силой, что протыкал бумагу насквозь. Записи говорили о совершенно ином темпераменте старого подводника, едва ли не об одержимости, пожалуй, граничащей с безумием. Ни малейшего следа спокойствия, с каким он произносил свой монолог в комнате без окон. Валандер стоял у окна, слушая скабрёзные выкрики молодых парней, ковылявших среди ночи домой. Крикуны — это те, кто никогда никого не подцепит, кто вынужден тащиться домой в одиночку, — думал он. 40 лет назад со мной тоже не раз так бывало. Валандер с настолько напряженным вниманием вчитывался в выдержки из рабочих журналов, что, кажется, запомнил наизусть каждую фразу. «Среда, 24 сентября 1980 года. Главком посещает полк ПВО под Стокгольмом. Записывает, что с набором офицерских кадров по-прежнему обстоит неважно, хотя на реконструкцию казарм, чтобы сделать их привлекательнее, затрачены большие деньги. В этом разделе Хокон фон Энке не сделал ни единой пометки. Только в самом низу страницы красная ручка словно меч вонзилась в бумагу. Вопрос о подлодках в шведских территориальных водах сегодня вновь приобрел актуальность. На прошлой неделе подводная лодка обнаружена вблизи Уте, у самой территориальной границы. Лодку засекли в надводном положении, в деталях. Опознание однозначно указывает подлодка класса «Миски» на вооружении у Советов и Польши. Здесь записи вдруг стали неразборчивы. Валандер позаимствовал лупу со стола фон Энке и в конце концов сумел разглядеть слова. Хокону интересно, что за детали были замечены. Перископ? Рубка? как долго лодка оставалась в зоне видимости, кто ее видел, каким курсом она шла. Его раздражает, что в журнале отсутствуют решающие подробности. Против слов «класса миски» фон Энке написал «НАТО» и «виски», то есть западноевропейское обозначение данной подлодки. Красная ручка подчеркивает последние строки на странице. В данном случае был открыт предупредительный огонь как неприцельными выстрелами, так и глубинными бомбами. Принудить подводную лодку к всплытию не удалось. Затем она, предположительно, покинула шведские воды. Некоторое время Валлендер размышлял, что такое неприцельный выстрел, но объяснений не нашел. Ни в собственном опыте, ни в бумагах, которые лежали перед ним. На полях написано: предупредительным огнем лодку к всплытию не принудить, только огнем на поражение. Почему подлодки позволяют уйти? Записи продолжаются до 28 сентября. В этот день у Юнга состоялся разговор с командующим ВМФ, который находился с визитом в Югославии. Это Хокону фон Энке уже не интересно. Ни пометок на полях, ни фигурок, ни восклицательных знаков. Но внизу страницы Юнг выражает недовольство неким заявлением информационного отдела флота и требует, чтобы командующий ВМФ наказал виновного. На полях красная пометка, куда важнее было бы разобраться с другими непорядками. Подлодка вблизи Уте. Валлендер вспомнил, что слышал о ней в Юрсхольме. «Тогда-то все и началось», — так, кажется, сказал Хокон фон Энке, но в точности он все же слова фон Энке воспроизвести не мог. Вторая выдержка из журнала Юнга была значительно длиннее. Охватывала период с 5 по 15 октября 1982 года. «Да, вправду большое гала-представление», — подумал Валлендер. Швеция в центре внимания. Весь мир следит, как шведский военный флот и его вертолеты энергично разыскивают подлодки, или вероятные подлодки, или не подлодки. В разгар этих событий в стране происходит смена правительства. Главком на свою беду должен информировать и уходящее в отставку правительство, и новый кабинет. Турбьорн Фельдин. Иной раз вроде как забывает, что уходит в отставку, а Олаф Пальме раздраженно выражает удивление, что его не информируют должным образом о происходящем в Хорсфьордене. У главкома нет ни минуты покоя. Он как челнок снует между Бергой и двумя правительствами, которые наступают друг другу на ноги. Вдобавок ему приходится отвечать на ехидные комментарии лидера умеренных Адельсона, который не может понять, почему нельзя принудить подводные лодки к всплытию. Тут Хокон фон Энке иронически отмечает, что вдруг обнаружил политика, задающего те же вопросы, что и он сам. Валлендер начал выписывать в свой затертый блокнот имена и даты, особенно не задумываясь, зачем. Может, просто пытался упорядочить мешанину деталей, чтобы позднее уяснить себе все более язвительные пометки фон Энке на полях. Время от времени у него возникало ощущение, что фон Энке пробовал записать другой ход событий, сидел и переписывал историю, как тот псих из дурдома, который 40 лет читал классические произведения и переписывал концовки, казавшиеся ему слишком трагическими. Фон Энке записывает то, что, как он думает, должно было произойти. И тем самым ставит вопрос, почему этого не случилось. Валлендер снял рубашку и сидел на диване полуголый. Углубившись в чтение, он начал прикидывать, не был ли Хокон фон Энке параноиком. Но скоро отбросил эту мысль. Пометки на полях и между строк были злые, но одновременно ясные и логичные, по крайней мере, те, какие Валлендер сумел понять. Посреди текста вдруг встретились совсем простые строчки, прямо хайку. «События под поверхностью никто не видит происходящего. События под поверхностью, подлодка уходит. Никто не хочет, чтобы она всплыла. Так и было, — подумал Валандер. Спектакль для галерки. По-настоящему никто не хотел опознавать подлодку, но для Хокона фон Энке существовал еще один вопрос поважнее. Он искал не подлодку, а человека. Среди его пометок барабанной дробью упорно повторялось, кто принимает решения, кто их меняет, кто. В одном месте Хокон фон Энке записывает, чтобы найти, кто именно принял эти решения, я должен ответить на вопрос «почему?». Если ответ на него фактически уже не получен. Тут он не зол, не возбужден, а совершенно спокоен. Дырок на бумаге нет. К этому времени Валандер уже без труда понимал, как Хокон фон Энке оценивал случившееся. Были отданы приказы. Далее последовала цепочка команд. Но неожиданно кто-то вмешивается и пересматривает, отменяет одно из решений, и подлодки вдруг исчезают. Он не называет имен, но, во всяком случае, открытым текстом. Но временами именует неких лиц X, Y или Z. Прячет их, — подумал Валандер, — а затем прячет свои бумаги среди сигненных книжек про Бабара. И исчезает. А теперь исчезла и Луиза. Большую часть ночи Валандер разбирался в копиях рабочего журнала, однако очень внимательно просмотрел и все прочие материалы в скоросшивателе. Здесь была собрана вся история жизни Хокона фон Энке с того дня, когда он решил стать офицером. Фото, сувениры, открытки с видами. Школьные аттестаты, военные экзамены, назначения. Была здесь и их с Луизой свадебная фотография, а также фото Ханса в разные годы, когда Валандер, наконец, стоя у окна, смотрел в летнюю ночь и моросящий дождь. Ему показалось, теперь я знаю больше, но не могу сказать, будто что-нибудь по-настоящему прояснилось. В первую очередь не прояснилось самое важное. Почему он вот уже несколько месяцев отсутствует, и почему вдобавок пропала Луиза? Ответа на эти вопросы я не нахожу. Но о личности Хокона фон Энке теперь знаю больше. Размышляя об этом, он улегся на диван, укрылся пледом и заснул. Наутро он проснулся с тяжелой головой. Было 8 утра, во рту пересохло, будто накануне он крепко выпивал, но, едва открыв глаза, он уже знал, что сделает. Даже кофе пить не стал, сразу набрал номер. После 2-го гудка Стэн Нордландер ответил. «Я опять в Стокгольме», — сказал Валандер. «Надо встретиться». «А я как раз собирался совершить морскую прогулку на своей шлюпке. Позвони вы через 10 минут, я бы, вероятно, уже не ответил. Если хотите, можете составить мне компанию, тогда и потолкуем. У меня нет с собой подходящей одежды. Это я обеспечу. Вы где находитесь?» «На Грефгаттен. Увидимся через 30 минут. Я за вами заеду». Стэн Нордландер приехал одетый в старый потрепанный серый комбинезон с эмблемой шведского ВМФ. На заднем сиденье стояла большая корзина с едой и термосами. Они выехали из города в направлении Фарсты, затем свернули на второстепенные дороги и добрались до небольшой лодочной гавани, где Стэн Нордландер держал свою шлюпку. Стэн Нордландер скользнул взглядом по пластиковой сумке с черным скоросшивателем, но не сказал ни слова. А Валандер решил подождать, пока они не поднимутся на борт. Стоя на плавучей пристани, оба смотрели на шлюпку, сверкающую свежим лаком. — Подлинная, петерсоновская, — сказал Стэн Нордландер, — самая настоящая, из дерева. Теперь таких не строят. С пластиком меньше возни, когда весной готовишь судно к сезону. Но пластиковую лодку невозможно полюбить всем сердцем. Деревянная благоухает, как букет цветов. Я покажу вам Хорсфьорден. Валандер удивился. Пока они ехали сюда, он совершенно потерял ориентацию. Даже подумал, что шлюпка пришвартована в каком-нибудь небольшом озере или в Меллороне. Но теперь, когда Стэн Нордландер показал по карте, он увидел, что бухта открывается в сторону острова Уто, северо-западнее которого располагались проливы Мюссингсфьорден и Хорсфьорден и святая святых шведского ВМФ-база Мускё. Нордландер снабдил гостя таким же серым комбинезоном и синей фуражкой. «Вполне достойный вид», — сказал он, когда Валандер переоделся. В шлюпке был установлен мотор с зажиганием от сжатия. Когда его запустили маховиком, Валандер неуклюже отчалил. «Очень и очень надеюсь, что ветер в проливах будет не слишком силен». Стэн Нордландер наклонился к лобовому стеклу, одной рукой придерживая красивый резной штурвал. 10 узлов, — сказал он. «Скорость в самый раз. Успеваешь чувствовать море, а не просто мчишься, будто тебе не втерпешь добраться до горизонта. Что вы хотели рассказать?» «Вчера я навестил Сигна», — сказал Валандер, — «в приюте. Она, скорчившись, лежит на койке, как ребенок, хотя ей 40 лет». Стэн Нордландер порывисто вскинул руку. «Не надо об этом. Если б Хокон или Луиза хотели рассказать, то давно бы рассказали. Тогда молчу. Вы позвонили мне, чтобы поговорить о ней? Не верю. Я кое-что нашел. И хочу, чтобы вы ознакомились, когда мы ляжем в дрейф». Валандер описал свою находку, но о самом ее содержании упоминать не стал. «Пусть Стэн Нордландер увидит своими глазами». «Странно», — сказал он, когда Валандер умолк. «Что вас удивляет?» «Что Хокон вел записи. Он не из пишущих людей. Однажды мы вместе ездили в Англию. Он даже открытки домой не послал. Говорил, не знает, о чем писать. Его вахтенные журналы тоже интересным чтением не назовешь. Здесь есть даже что-то вроде стихов. Трудно поверить. Сами увидите. О чем же речь?» «Большей частью все связано с тем местом, куда мы направляемся. С Мускё? С Хорсфьорденом. С подводными лодками. Похоже, он был просто одержим событиями начала 80-х». Стэн Нордландер махнул рукой в направлении Уты. «Вон там, в 80-м, засекли подлодки. В сентябре», — кивнул Валандер. «Полагали, что одна из тех, какие в НАТО, именуются виски, возможно, русская, а возможно, польская». Стэн Нордландер, прищурясь, взглянул на него. «Вы прочитали?» Он передал Валандеру штурвал, достал кофейные чашки и термос. Валандер держал курс на точку, указанную Нордландером. Встречным курсом мимо прошел катер береговой охраны, поднял волну. Стэн Нордландер заглушил мотор. Шлюпка легла в дрейф, пока они пили кофе с бутербродами. «Возмущался не один Хокон», — сказал Стэн Нордландер. «Многие из нас недоумевали по поводу происходящего. Через столько лет после Веннерстрёма, но слухов ходило много. О чем?» Стэн Нордландер склонил голову на бок, словно предлагая Валандеру сказать то, что ему уже следовало бы знать. О шпионах? Ведь попросту нелепо, что подлодки, определенно находившиеся под водой в Хорсфьордене, все время как бы на шаг нас опережали. Действовали так, будто знали, какова наша тактика, где расположены наши минные заграждения. Порой даже казалось, будто они слышали переговоры нашего начальства. Ходил слух насчет шпиона, который занимал даже более высокий пост, чем Веннерстрём. Не забывайте, как раз в то время в правительственных кругах Норвегии орудовал Арне Трехолд. А секретарь Вилли Бранта шпионил в пользу Восточной Германии. Подозрения так ни к чему и не привели. Никого не разоблачили. Но это не означает, что шпионов не было. Валандер припомнил буквы X, Y, Z. «Вы наверняка подозревали конкретных людей. Некоторые из флотских офицеров считали, многое говорит за то, что шпионом был сам Пальме. На мой взгляд, это нонсенс. Но вообще-то никто не был застрахован от подозрений. К тому же нас атаковали другим манером. Атаковали? Урезали бюджет. Деньги пустили на самоуправляемое оружие и в авиацию. Флот финансировался все хуже. Многие журналисты в ту пору презрительно говорили о наших бюджетных субмаринах. Что, мол, все это попросту выдумали, чтобы обеспечить флоту больше и лучшие ресурсы. Вы когда-нибудь сомневались? В чем? В существовании этих подлодок? Никогда. Там, безусловно, были русские подлодки. Валандер достал из пластиковой сумки черный скоросшиватель. Бесспорно, Стэн Нордландер никогда раньше его не видел. Интерес на его лице казался вполне искренним. Он вытер руки, бережно положил скоросшиватель на колени, открыл. Ветер был слабый, лишь слегка рябил поверхность воды. Нордландер медленно листал бумаги. Временами поднимал голову, смотрел, куда дрейфует лодка, и опять возвращался к документам. Просмотрев все до конца, передал скоросшиватель Валандеру и покачал головой. «Я удивлен», — сказал он, — «хотя, может, и нет. Знал ведь, что Хокон продолжает копаться в этих делах. Не знал только, что так дотошно и подробно». «Как это назвать? Дневником? Частной памятной запиской? По-моему, читать это можно двумя способами», — сказал Валандер. «Отчасти как записанную информацию, а с другой стороны, как незавершенное расследование того, что произошло на самом деле». «Незавершенное?» «Он прав», — подумал Валандер. «Почему я так сказал?» «Пожалуй, все наоборот. Завершено и закрыто». «Вероятно, вы правы», — сказал он. «Вероятно, Хокон закончил дело. Но какой цели он рассчитывал достичь?» «Много времени прошло, пока я понял, сколько он сидел в архивах, читал отчеты, донесения, книги. Да еще и говорил с множеством разных людей. Случалось, кто-нибудь звонил мне, спрашивал, чем он занимается. Я говорил, что, как мне кажется, он хочет знать, что произошло на самом деле. И популярностью это не пользовалось?» «Так он мне сказал. Думаю, в итоге он прослыл неблагонадежным. Трагично. На флоте не было никого честнее и добросовестнее. Он наверняка испытывал глубокую обиду, хотя никогда ни слова не говорил». Стэн Нордландер снял крышку мотора, заглянул внутрь. «Ритмично бьющееся сердце», — сказал он, вернув крышку на место. «Когда-то я служил стармехом на Смоланде, одном из наших эсминцев класса Хауланд. Его машинное отделение — одно из самых замечательных впечатлений моей жизни. Там стояли две паровые турбины Лаваля, развивавшие мощность до 60 тысяч лошадиных сил. Корабль водоизмещением 3500 тонн давал 35 узлов. Вот когда работа кипела. Вот это была жизнь». «У меня есть вопрос», — сказал Валандер. «Считайте, что очень важный. Нет ли среди бумаг, которые вы только что просмотрели, чего-нибудь такого, чего там быть не должно? Чего-нибудь секретного?» Стэн Нордландер наморщил лоб. «Да нет, я не заметил». «Может быть, что-то вас удивило?» «Я не вчитывался в детали. Его пометки на полях даже разобрать толком не сумел. Но ничего такого, чтобы меня поразило. Вы можете мне объяснить, почему он спрятал эти бумаги?» Стэн Нордландер помедлил с ответом, задумчиво провожая взглядом парусную лодку, которая прошла поодаль. «Нет, я не понимаю. Что здесь такого секретного, — наконец проговорил он. — От чьих глаз нужно это прятать?» Валандер разом насторожился. Человек рядом с ним сказал что-то важное, но не успел ухватить мысль, она ускользнула. Но он запомнил эти слова. Стэн Нордландер снова дал полный вперед. 10 узлов, курсом на Мюссингсфьорден и Хорсфьорден. Валандер стал рядом. За следующие несколько часов они совершили экскурсию по району Мускео и Хорсфьордену. Стен Нордлендер показывал и объяснял, где сбрасывали глубинные бомбы и где подлодки могли ускользнуть через неактивированные минные заграждения. По морской карте Валлендер все время мог считывать глубины и отмеченные скрытые мели. Действительно, лишь очень тренированный экипаж мог пройти по Хорсфьордену в подводном положении. Когда Нордлендер решил, что увидели они достаточно, он изменил курс, направился к мелким островкам и шхерам в узком проливе между Урньо и Уте. Дальше простиралось открытое море. Он уверенно провел лодку в маленькую бухточку одной из шхер. Лодка осторожно причалила к скалам. «Эту бухточку мало кто знает», — сказал он, заглушив мотор. «Поэтому я могу спокойно ею пользоваться. Принимайте». Валлендер, выпрыгнувший на берег со швартовым в руке, взял корзину, поставил на камни. Пахло морем и растениями, теснившимися в расселинах. Он вдруг снова почувствовал себя ребенком в исследовательской экспедиции на совершенно неизвестном острове. Как называется остров? Это просто скалы, без названия. Не говоря больше ни слова, Нордлендер разделся и прыгнул в воду. Валлендер смотрел, как его голова то выныривает, то исчезает в волнах. Прямо как подводная лодка, думал он, то погружается, то всплывает. Ему безразлично, что вода холодная. Нордлендер вылез на берег. Достал из корзины с тарелками и едой большое красное полотенце. «Вам тоже не мешало бы искупаться», — сказал он. «Холодно, но здорово. Бодрит. В другой раз. Интересно, сколько градусов? Термометр лежит за компасом. Гляньте, пока я обсушусь и накрою». Валлендер отыскал термометр с маленьким резиновым поплавком, пустил его поплавать у края скалы, потом посмотрел результат. 11 градусов, — сообщил он, вернувшись к Нордлендеру, который накрывал стол. — Холодновато для меня. — Вы и зимой купаетесь? — Нет. — Но я об этом думал. Через 10 минут сможем закусить. Прогуляйтесь пока вокруг островка. Вдруг к берегу прибило бутылочную почту с потерпевшей крушение русской подлодки. Валлендер подумал, уж не таится ли в этом предложении что-нибудь серьезное. Да нет, вряд ли. Стен Нордлендер не из тех, кто способен на смутные подтексты. Он сел на камень, откуда до самого горизонта открывался морской простор, подобрал несколько камешков, бросил в воду. Собственно, когда он последний раз бросал блинчики, и вспомнил, как вместе с Линдой ездил в Стенскувуду. Она тогда была уже подростком, и заманить ее на прогулки было нелегко. Тогда они пекли блинчики, и у Линды получалось куда лучше, чем у него. «А теперь она фактически замужем», — думал он. «Есть мужчина, который ее ждет, причем такой, какой ей нужен. Если бы не он, я бы не сидел сейчас на этом островке и не смотрел на море, размышляя о его пропавших родителях. Когда-нибудь он и Клару научит бросать по воде плоские камешки и смотреть, как они скачут, будь то проворные лягушки, а потом тонут. Пора встать и вернуться». Стен Нордлендер позвал его, когда он сидел с последним камешком в руке. Серый маленький камешек, обломок шведских скал. Внезапно в голове мелькнула одна мысль, поначалу смутная, потом все более ясная. Он сидел так долго, что Стен Нордлендер позвал еще раз. Тогда только он вернулся к разложенному на скатерти угощению, хорошенько запомнив свою мысль. Вечером, когда они вернулись в город, и он попрощался со Стеном Нордлендером у подъезда на Грефгаттен, Валлендер тотчас поспешил подняться в квартиру. Да, он прав. Серый гранитный камешек исчез со стола Хокона фон Энке.